Мне пришлось бежать к Сиавиру. Там в коридоре снова были темные леди, на этот раз уже четверо, и трое из них утешали рыдающую козлорогую. Стараясь быть незаметной, по стеночке пробралась в покой эльфа. Меня заметили, но поздно, а войти они не могли. Тень. Эльф нарисовался, стоило мне войти. Вид у него был несколько... Да плевать мне на его вид, к Дараю бежать нужно. После, все после. Я сняла с себя оружие, с улицы осторожно завернула в салфетку. Нож и вовсе отнесла в спальню и спрятала под кровать. Клевец устроила у входа, между креслом и стеной. Так, на всякий случай. «Что-то случилось?» — взволнованно спросил эльф. «Сайшебы», — хмуро объяснила я. На светлого старалась не смотреть. После произошедшего на душе было горько, страшно и противно. Сиавир словно понял все, подошел, перехватил обе руки и тихо спросил. «Я тебя обидел». Шайген не ведает обиды. «Так», — светлый обхватил подбородок и заставил посмотреть на себя. «Что я сделал не так?» «Все, абсолютно все. С другой стороны, а почему я должна молчать?» «Ты целовал меня, светлый!» Хмуро сообщаю и, дернув головой, освобождаюсь от его захвата. Даже видеть рожу эльфы не хочу. «А...» — протянул маг. «Я и раньше тебя целовал». «Да?» «А действительно. Что-то я об этом не подумала. Впрочем, а что это меняет?» «Ты извращенец, светлый!» Вскидываю голову и смотрю в серо-льдистые глаза. «Если ты только попробуешь... Хотя я тебя и так убью». Взгляд у мага стал обиженным. Я сначала подумала, что мне показалось, но светлый действительно обиделся. Меня отпустил мгновенно, руки на груди скрестил и смотрит так, странно. Прислушивающийся к беседе Сергал вылез из-под стола и встал между нами. «Тень». Голос у мага был совсем грустным. «А когда я раньше тебя целовал, ты о чем думала?» «Что ты меня отравить пытаешься», — честно ответила я. «Потому что ты светлый, соответственно, извращенец. Хотя я и сейчас так думаю. Все, светлый, я ушла. Туман, ты со мной». Тут из-под того же стола вылез испуганный аварх, и пришлось добавить. «Пушистик тоже с нами». Едва дошла до двери, печальный голос Сиавира заставил остановиться и услышать. «Тень, я никогда не скрывал своих намерений в отношении тебя, как не скрывал и своих чувств. Да, я понимаю, что твое сознание и мировоззрение подверглись пагубному влиянию миров хаоса, но не настолько же. С другой стороны, он тяжело вздохнул. Ты же Шайген. Ты, наверное, действительно ничего не поняла. И в итоге весь мой опыт, все мои знания, все старания разбиваются от тебя, как волны о скалы. Я люблю тебя, ты она, ты моя судьба, ты песнь моего сердца, ты часть меня, та часть, что я искал всю жизнь. И как бы сильно они не изуродовали твое чувство прекрасного и твое сознание, я терпеливый, пройдут годы, и ты станешь светлой не только внешне, потому что я никогда не сдамся, тень». Я выслушала все молча, но после резко развернулась и тихо спросила. «Слушай, ты, уркорочий, а в твою тяпнутую троллем башку не приходила такая здравая мысль? Как, например, то, что я не хочу быть светлой, а?» Губы эльфа поджались, глаза чуток округлились. «А ты обдумай этот вариант», — наставительно посоветовала я. «Так как миры хаоса — это мой дом, и покидать темные территории я не планирую». Ответом мне стало надменное. «Как я уже сказал, не строй планы на будущее. Ты покинешь Даргарай со мной». И вот как с тупоголовым светлым разговаривать? Эльфы, они же все придурки, до единого. А этот так вообще еще и маразматик старый. От злости хотелось развернуться, прыгнуть на него и бить, и бить, и бить, но... Я хмыкнула и вспомнила, что есть вариант получше. А потому шагнула к двери, радушно распахнула ее и радостно сообщила темным леди. «Входите». «И вот тебе, эльфа тупоголовая, моя подлая и коварная месть. Истина в духе темных». Когда мы с Туманом и Пушистиком удалялись от покоев эльфа, там, судя по шуму, сейчас кого-то убивали. Надеюсь, что светлого.